Вспоминайте жену Лотову. Эти слова Господа Иисуса являются вторым из самых кратких стихов Библии, но широко охватывают всю жизнь человека. Хотя о жене Лота в книге Бытие написано всего один стих, жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столбом. Но история ее мужа в некоторой степени может быть и ее историей, тем более, что в древности на Ближнем Востоке, Сирии, Палестине, Египте и Аравии историю творили не женщины, а мужчины. По истории Лота можем делать некоторые заключения и об истории его жены, и даже то, чего мы не можем знать определенно, примем к сведению и в поучении. Мы не знаем, из какого она была народа. Отец Лота умер в Уре Халдейском. В Харан Лот переселился со своим дедушкой Фаррой и дядями Нахором и Авраамом. Когда Бог вторично призвал Авраама идти в землю Ханаанскую, с ним пошел и Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Сперва они поселились близ Сихема, и там Авраам создал жертвенник Господу. От Сихема они перекочевали ближе к Вифилю. Авраам и там создал жертвенник Господу. По причине голода в земле Ханаанской Авраам на некоторое время отправился в Египет пожить там. С ним везде ходил Лот, и это так отмечено в Писании. И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним на юг. Теперь попробуйте угадать, из какого народа была Лотова жена. Из жителей Ура Халдейского, или из жителей Харана, или из Хананеенок, или из Египта? Угадать невозможно. И допустим, что расовое, классовое и семейное происхождение на нее не имели никакого влияния. Она была обыкновенной женщиной, женою Лота и матерью его детей. Знала ли она истинного Бога? Трудно сказать. Она имела возможность учиться у Авраама и Сары. На всяком месте, где только Авраам задерживался на продолжительное время, он не строил себе каменного дома, оставался кочевником и жил в палатке, но обязательно строил жертвенник и призывал имя Господа Бога, который явился ему и который руководил его жизнью. Как члены семьи или рода, Лот с женою, если не были обязаны, то могли присутствовать при совершаемых Авраамом жертвоприношениях и не раз убедились, что Бог дивно охраняет и избавляет Авраама. «С кем поведешься, от того наберешься», — гласит народная мудрость. Апостол Петр написал, что Лот, поселившийся в Содоме, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. Следовательно, для него общение с Авраамом не пропало даром. В его душе была тяга к праведности и чистоте. Но было ли что-нибудь подобное у жены Лота? Сомнительно. Она сопровождала мужа в рискованных предприятиях. Возвращение Авраама с Лотом из Египта не черная кошка пробежала между ними, а умножавшееся богатство стало такую преграду, что непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. Пастухи Авраамовы стали ссориться с пастухами Лотовыми, а местные жители, Хананеи и Ферзеи, смотрели на это и смеялись. Авраам, как человек Божий, понял, что его свидетельство о живом Боге не будет иметь влияния на местных жителей, если у него не будет мирной божеской жизни с его племянником. Но Лот, вероятно, уже был в таком состоянии, когда люди говорят: «Мы сами с усами, нас учить не собирайся». С такими договариваться бывает напрасной тратой времени. Авраам заметил это и пошел на уступки. Он предложил Лоту: «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. А если ты направо, то я налево. Лот воспользовался великодушием дяди и избрал себе окрестность Иорданскую, которая орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И отделились они друг от друга. Авраам стал жить в земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом. Вот роковой выбор. Из-за возможных материальных выгод Лот направился подальше от праведника и богослужений и поближе к злым и весьма грешным. Нет сомнения, что жена Лота разделяла его мнение, а может и подсказывала, как он должен поступить. Но Бог не желает смерти грешника. Прежде чем наказать или погубить, Бог посылает предупреждение. Так Бог поступил и с Лотом, и его женою. Цари Синаара, то есть той же Халдеи, откуда в молодости вышел Лот со своим дедушкой Фарой, пришли покорять сбунтовавшихся против них царей Содома, Гоморры, Адмы, Севоима и Белы или Сигора. Разбили бунтовщиков и разграбили их города. Среди пленников оказался и Лот со своей семьей, которых посчитали за содомских жителей. Тяжелая участь ожидала пленников. Победители могли делать с ними, что хотели. Кому-то из содомлян удалось убежать, и он сообщил Аврааму, что случилось с Лотом. Авраам задумался, а потом решился на необычайную дерзость. Ночью со своими рабами и союзниками напал на беспечно спавших победителей, разогнал их и освободил пленников. Царь Содомский, которому удалось избежать плена, увидевши своих освобожденных людей, на радости и в благодарности предложил Аврааму: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Авраам великодушно отказался, говоря: «Даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал. Я обогатил Авраама». А в чем проявилась благодарность Лота и его семьи? Об этом в Писании нет ни слова. А есть только печальная заметка, что когда два ангела пришли совершать суд, то Лот сидел у ворот Содома. Божье предупреждение он или не понял, или не захотел принять. Раньше он раскинул шатры до Содома, а после пленения имел в Содоме собственный дом и сидел у городских ворот как судья или один из почетных старейшин. Правда, у него еще сохранилось гостеприимство к странникам, и неизвестных пришельцев, оказавшихся ангелами, он упросил прийти к нему ночевать. Лот мутился в праведной душе. Но что-то очень крепко держало его среди нечестивых. Не жена ли Лотова была этой привязью? Она отстала от мужа на пути из Содома. Пришедшие в Содом ангелы Господни предупредили Лота о немедленной гибели нечестивых городов и дали ему возможность сказать родным и друзьям, чтобы те скорее бежали из Содома. Но Лот не пользовался доверием. Его слова посчитали за неуместную шутку. Приближалось утро, а Лот не спешил уходить. Тогда ангелы по милости Господней, вероятно, в ответ на ходатайство Авраама, взяли за руку его, и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города, и приказали ему: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей». И тут приходим к трагической развязке. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столбом. Почему она не захотела идти с ним рядом? Что заставило ее остаться позади его и оглянуться? Простое любопытство или привязанность к Содому, где остался удобный дом, большое имущество и планы на устройство в счастливой жизни для дочерей? Она оглянулась и стала соляным столбом. Главный ее грех был нарушение заповеди «не оглядывайся назад». вспоминаете жену Лотову. Ангелы вывели ее из Содома, поставили на путь, но ей не хотелось идти вперед. Ее тянуло в Содом, и она погибла на пути, в предупреждение многим. Аминь.